Эти суда – Марианна, Президент, пустынник Чинчары и Арамея Стампа – спаслись в Лисе от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная Марианна. На другой день приполз пустынник. А спустя двое суток бросили запыхавшись якорь Арамея и Президент. Всего с таинственной Фелицатой в Лисе стояло 5 кораблей, не считая барж и мелких береговых судов. «Так я говорю, что хочу битбоя», — заговорил охмелевший дюк. «Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппа Маластина. Маластина сидит в зурбагане, пьет, боже мой, и держит на коленях бутузку. Входит битбой. Маластина, подымай якорь. Я проведу судно через кассет. Ты будешь в Ахунскапе раньше всех в этом сезоне. Как вы думаете, капитаны?» Я хаживал через кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластина слепо слушать битбоя. Но Беппа думал 2 дня. Ах, штормовая полоса! Ах, чики-чики сорвало бакины! Но суть-то, братцы, не в бакинах. Али, турок, бывший бепповский боцман, сделал ему в бриге дыру и заклеил варом, как раз против Бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец Беппа в обмороке проплыл с битбоем Адский пролив. Опоздал, разумеется. И деньги Ахуанскапа полюбили других больше, чем макаронщика. Но каково же счастье битбоя? В кассете их швыряло на рифы. Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в зурбагане. Бочонки эти лопнули, и 4 тонны меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппа похолодел уже в Ахуанскапе, при выгрузке. «Слушай-ка, Чинчар, удели мне малость из той бутылки». «Битбой, я упросил бы его к себе», — заметил Эстамп. «Тебя, дюк, все равно когда-нибудь повесят за порох, а у меня дети». «Я вам расскажу про битбоя», — начал Чинчар. «Дело это...» Страшный, веселый гвалт перебил старого плута. Все обернулись к дверям, многие замахали шапками, некоторые бросились навстречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале. Отдельные выкрики, расталкивая восторженный шум, вынеслись светлым воплем. «Битбой! Битбой! Битбой, приносящий счастье!» Тот, кого приветствовали таким значительным и прелестным именованием, сильно покраснев, остановился у входа, засмеялся, раскланялся и пошел к столу капитанов. Это был стройный человек, не старше 30 лет, небольшого роста, с приятным открытым лицом, выражавшим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость. Черты лица, фигура и все движения отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего спокойствия, чем привычным усилием характера. Чрезвычайно отчетливо, но негромко звучал его задумчивый голос. На битбое была лоцманская фуражка, вязаная коричневая фуфайка, голубой пояс и толстые башмаки. Через руку перекинут был дождевой плащ. Битбой пожал 10, 100 рук. Взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских осклаблений. Винтообразные дымы трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его в продолжении нескольких минут животворным облаком сердечной встречи. Наконец он высвободился и попал в объятия дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара. Повеселела его ехидная челюсть. Размяк солидно Валови Рейниор, и жесткий самолюбивый Эстамп улыбнулся на грош, но по-детски. Битбой был общим любимцем. «Ты, барабанщик фортуны», — сказал дюк. «Хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новой ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай, весь пьяный флот налицо!» «Но мы застряли, как клин в башке дурака, упаси Марианну!» «О капере?» — спросил битбой. «Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов. Вот вам история. Вчера взял я в зурбагане ялик и поплыл к Лису. Ночь была темная. О каперах слышал я раньше, поэтому, пробираясь вдоль берега за каменями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. 2 раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера. На 3-й раз изнутри толкнуло опустить парус. Как раз. Ялик и я высветились бы, как муха на блюдечке. Там камни, тени, мох, трещины. Меня не отличили от пустоты. Но не пусти я свой парус. Итак, Битбой сидит здесь благополучно. Рейнер, помните фирму Heaven & Co.? Она продает тесные башмаки с гвоздями на вылет. Я вчера купил пару, и теперь у меня пятки в крови. «Есть, Битбой», — сказал Рейнер. «Однако смелый вы человек. Битбой, проведите моего президента». «Если бы вы были женаты...» «Нет, пустынника», — заявил Чинчар. «Я же тебя знаю, Битбой. Я нынче богат, Битбой». «Почему же не арамею?» — спросил суровый Эстамп. «Я полезу на нож за право выхода. С Битбоем это верное дело». Молодой лоцман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально серьезен. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, тихо улыбнулся глазами и, как всегда, щадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал: «Благодарю вас. Благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу. Я не ищу ее. Я ничего не скажу вам сейчас. Ничего, то есть, определенного. Есть тому одно обстоятельство. Хотя я и истратил уже все деньги, заработанные весной, но все же. И как мне выбирать среди вас? Дюка! О, нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе. И чтобы всем сказать, нате вам. Согласный ты с морем, старик, как я. Дюка люблю. А вы, Эстамп, кто прятал меня в Бомбее от бестолковых сипаев, когда я спас жемчуг Раджи? Люблю я Эстампа. Есть у него теплый угол за пазухой. Рейнер жил у меня 2 месяца, а его жена кормила меня 1/2, когда я сломал ногу. А ты? Я тебя знаю. Чинчар, закоренелый грешник. Как плакал ты в церкви о встрече с одной старухой. 20 лет разделила вас, да случайная кровь. Выпил я и болтаю. Капитаны, всех вас люблю. Капер верно, шутить не будет. Однако какой же может быть выбор? Даже представить этого нельзя. Жребий, сказал Эстамп. Жребий! Жребий! Закричал стол. Битбой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за течением разговора. Множество локтей лежало на столе, а за ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд Битбоя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Взглядом спросив о чем-то понятном лишь одному ему, таинственную Фелицату, Битбой сказал: «Осанистая это бригантина, Эстамп. Кто ею командует?» «Невежа и неуч. Только никто еще не видел его». «А ее груз?» «Золото! Золото! Золото!» — забормотал Чинчар. «Сладкое золото!» И со стороны некоторые подтвердили тоже. «Так говорят. Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно. На нем аккуратная вахта. Никого не принимают на борт. Тихо на нем». «Капитаны!» — заговорил Битбой. «Совестна мне странная моя слава. И надежда на меня, ей-богу, конфузит сердце. Слушайте, бросьте условный жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками. В живом деле что-нибудь живое взглянет на нас. Как кому выйдет, с тем и поеду. Если не изменится одно обстоятельство». «Валяем, Битбой, правду-матку!» — проснулся кто-то в углу. Битбой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лиса теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем и затеял жребий, чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний, рассеяний, моряцкой толкотни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово: «Изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на Фелицату, было еще слишком темно ему самому. И, упомянув о нем, руководствовался он только удивительным инстинктом своим. Так впечатлительный человек, ожидая друга, читает или работает, и вдруг, встав, прямо идет к двери, чтобы ее открыть. Идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения. «Провались твое обстоятельство», — сказал Дюк. «Что же, будем гадать. Но ты не договорил чего-то, Битбой». «Да. Наступает вечер», — продолжал Битбой. «Немного остается ждать выигравшему меня. Жалкого лоцмана. С кем не выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчуганы с известием на корабль. Дело в том, что я, может быть, откажусь прямо. Но все равно, играйте пока». Все обернулись к окну, в пестрой дали которого Битбой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно, как на ладони, виднелись все корабли. Стройная Марианна, длинный президент с высоким бушпритом, пустынник с фигурой монаха на носу, бульдогообразный и мрачный, легкая высокая Ромея и та благородно осанистая Фелицата с крепким, с размерным кузовом, с частотой яхты, удлиненной кормой и джутовыми снастями, та Фелицата, о которой спорили в кабаке, есть ли на ней золото. Как печальны летние вечера. Ровная полутень их бродит, обнявшись усталым солнцем по притихшей земле. Их эхо протяжно и замедленно печально. Их даль в беззвучной тоске угасания. На взгляд, все еще бодро вокруг. Полно жизни и дела, но ритмы леги уже властвуют над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя ли? Звучит ли неслышный ранее стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни? Но жаль. Жаль кого-то, как затерянного в пустыне. И многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих. «Вот», — сказал Битбой, — «летает баклан. Скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе птица. Хорошо ли так, капитан?» «Теперь», — продолжал он, получив согласное одобрение, — «теперь так и решим. К какому он сядет ближе, того я провожу в эту же ночь. Если, как сказано». «Ну-ну, толстокрылый!»